эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 22 октября 2020 года, четверг. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Майя Караваева с темой «Подключение к потоку буквицы». Выпуск второй «Ведание». Здравия, Майя! Добрый вечер, Елена! Добрый вечер, все участники нашего события сегодня. Напомню нашим слушателям, что мы ждем и принимаем ваши вопросы в чатах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Евгений Роденко. Если вы будете слушать эфир в записи, то можно будет оставлять свои комментарии под видео также на ресурсах Народного славянского радио. Мы продолжаем разговор с Майей о подключении к потоку буквицы. И сегодня нас ждет вновь много интересного. В том числе мы узнаем, в чем разница знания и ведания, что есть сила веры, как находиться в единстве с собственной божественной частью. И, конечно же, услышим очередной сказ Майи про буквицу. И я передаю микрофон. Майя, начинай. Благодарю, Елена. Еще раз приветствую всех, кто собрался сегодня у своих компьютеров или радиоприемников. Рада, что у нас появляются уже слушатели и зрители, которые неоднократно уже присутствуют на наших эфирах. Ведание. Что же такое ведание? Ведание. Давайте сначала сознание. Да? Знание. Как мы получаем знание? Знание, это можно так сказать, что нас кто-то учит. Книги ли, передачи. Тем не менее, многое нам бывает созвучно, мы берем что-то для себя, но знание — это скорее та информация, которая пришла извне. Ведание — это то, что находится у нас внутри. Мы с этим пришли в мир. И ведание — это напрямую взаимодействие с объектом или с человеком, или с каким-то событием. То есть мы начинаем чувствовать, то есть мы начинаем ведать. У нас, говорят, есть даже в носу такой орган. Ученые открыли маленький, 5 миллиметров всего, вот тут вот на кончике носа. Почему вот русским духом пахнет в сказках, да? Чую русский дух, чую, баба-яга там говорила. Вот. И у нас вот она находится в носу, вот эта чуйка, маленькая такая, как пробочка. И даже когда начали проводить операции, типа, чтобы сделать красивее там носы и все, человек терял вот эту чуйку и как будто бы терял часть себя. Это вот было такое наблюдение сделано учеными, и потом они заинтересовались, что же там все-таки находится, что это за орган такой находится. Но как мы еще можем посмотреть про ведание? Вот каждый человек знает, да, сколько бы мы ни читали про любовь, каких бы восторженных стихов мы ни читали, как бы мы это все вот не проникались вот этими чувствами возвышенными, но ничего это не сравнится, когда человек полюбил сам. Когда ему открылось это прекрасное, мощное чувство. Ничего не сравнится. Женщина сколько угодно может думать, какой она будет матерью, как она будет любить своего ребенка. Все. И все будет не так. Когда появляется ребенок, это невозможно передать словами. Когда открывается вот эта материнская любовь, что происходит с женщиной в этот момент? Да и мужчины тоже. Как не все мужчины, вот тоже интересный такой момент, говорят, не все сразу чувствуют себя отцом, да, а может быть, кто-то вообще не чувствовал. Но когда приходит это чувство, то действительно жизнь начинает во многом даже она другой становится. Это другое качество жизни. И вот ведание очень легко. Сейчас особенно часто мы начинаем это в жизни видеть, чувствовать. То есть мы сразу можем уже, не подходя к человеку, даже вот он идет просто рядом, ну, условно говоря, даже догоняет кто-то, кто недавно покурил, и ты уже чуешь, так, это уже совсем не мое. Но это совсем вот такой примитивный пример, но он очень показательный. То есть мы еще даже не видим человека, мы еще даже не знаем, но мы уже чувствуем не те энергии. И действительно, вот мне, например, как человеку, никогда не курившему, трудно бывает общаться с людьми, у которых вот, ну, прямо вот разит от них, да. Это тяжело, это вот прям бьет по тебе. И приходится, если ты хочешь уже общаться с человеком, как-то сонастраиваться, то есть переходить на какие-то другие. Ну, но это бывает очень редко. В моей жизни таких людей бывает очень мало. Вот это очень простой пример, да, то есть простые примеры с ведением. И мы сегодня говорим о буквице, и точно так же люди пока считают в основном, что буквица — это что-то такое, чего мы не ведаем. Я здесь и согласна, и не согласна. С одной стороны, до поры до времени мы не ведаем, но она в нас. И как только мы проявляем желание, как только мы захотим действительно по-настоящему разведать, да, это ведание нам открывается, в том числе через сказки, интуитивный рисунок, потому что это самый простой путь. Когда же мы получаем просто информацию, то есть мы посмотрели, например, в интернете, вот эта буквица значит то-то, то-то. Хорошо, мы согласны, у нас, ну, нет внутреннего противоречия, да, эта буквица значит то-то и это. Но что это на самом деле? Как это? А буквица, она вся про жизнь. Она прям вот из этого мира, из этой жизни, про все ситуации жизненные. Как поступить? Ведай, да, только открой свое ведание, и тебе все будет рассказано. И гораздо больше. То есть буквица — это такой волшебный инструмент, которая каждому открывает свое, на каком уровне человек находится. Ну, тут не от уровня, это я условное такое вот, да. То есть вот где вы сейчас, в какой жизненной ситуации вы находитесь, да, буквица вам откроет именно свое. Когда же вы будете проходить второй раз или третий, если будет такое желание, оно, вероятнее всего, будет после того, как образы начинают открываться. Вдруг вы понимаете, что глубина-то все больше и больше, открывается-то все больше и больше, идет расширение, причем оно идет мягко, спокойно, и это нормально. Каждый раз, проходя по буквице, вибрации все больше повышаются. Но, конечно, еще во время перехода у нас, вы сейчас, наверное, знаете, что немного неустойчивое состояние. То есть мы как бы сделали несколько шажочков вперед. И потом не то чтобы откат, а вот какая-то остановка. Нам нужно остановиться, чтобы осмыслить, что происходит, как это в моей жизни, как это, ну как вот какая сейчас ситуация, время-то очень быстрое. Вот. Мы немножко стабилизировались, как-то разложили все по полочкам, и потом готовы делать следующий шаг. И это тоже к ведению относится. То есть когда мы уже, как называется, ловим вот эти новые энергии, и нам хорошо, и мы вот уже вот прям такое воодушевление у нас настало. Некоторые расстраиваются, что потом мы от этого уходим. Ну, быть, дела, все, и мы раз и ушли. Но это нормально, еще раз повторяю, да, то есть мы уже умеем сонастраиваться вот с этими новыми знаниями, которые приходят прямо изнутри. Часто бывает, например, что мы слышим что-то, нам вот резонирует. Вот почему я говорю часто о созвучии сейчас, вот прям такие слова, да? Нам срезонировало что-то, и внутри раз откликнулось. И мы это не загасили, а наоборот, начали в эту сторону, ну, думать, размышлять, что-то записали себе. И вдруг раз-раз-раз, и оно мысль за мыслью сбивается, и то, что нам нужно, открывается. Вот такой идет удивительный процесс. Ну, давайте мы сейчас перейдем к вопросу, как находиться в единстве со своим Высшим Я. В каждом из нас есть частичка божественного. Прежде чем я перейду дальше, у нас есть буквица «Он». Она так вот прямо пишется. И когда мы даже сейчас в тексте встречаем слово «Он», написанное с большой буквы, мы понимаем, что это говорится о Боге, о Творце. А у нас есть такая буквица. И я сегодня хотела показать вам не только рисунки участников онлайн-курсов, но и свои собственные. Вот это вот моя рабочая тетрадь, да, то есть у нас рисунки получаются как опорный конспект. Мало того, что мы видим подсказки, вот она, эта буквица «Он». Ну, вы видите, правда, в зеркальном отображении, но я думаю, суть понятна. Значит, и что это? Это божественное зернышко, которых много, но это одно из божественных зернышек, которое в данном случае, это мой рисунок, да, то есть это мне открылось. Вот оно, одно из них, вот такое. А на обратной стороне я записываю мысли, которые пришли, пока я рисовала этот рисунок. Вот оно, ведание открывается. Понимаете? Простое действие. То есть я рисую рисунок, и мне приходят мысли. И я с одной стороны здесь рисую, с другой стороны записываю. Вот он, простой процесс, как это можно применить в жизни. И вот такие мысли, они стоят очень дорогого. Я вот сейчас начну демонстрацию экрана, и сегодня покажу вам. Вы видите мой экран? Экран мой видно, Елена? Пока, вот да, вот сейчас увидела все. Хорошо. Так, еще я вот сюда нажимаю. И вот когда мы открываем ведание, вот что у нас происходит, когда мы начинаем рисовать просто интуитивно. Итак, Василиса Окунева. Проявились буквицы «Покой» и «Въеди». Когда душа в покое, в равновесии, в спокойствии, тогда и ветвить начинаешь. А дерево на планете — это родовое древо, как новая ветвь единого огромного древа рода. То есть это, понимаете, в чем дело? Это взрослый человек пишет вроде бы понятные вещи, но когда это приходит изнутри, это как раз как встреча с любовью, да? То есть мы могли читать какие-то умные слова, мы могли слышать умные слова, но когда это приходит изнутри, когда это вот такое настоящее, это совсем имеет другое качество для человека и другое значение. И вот я напомню, что в прошлой встрече у нас была буквица «Покой» или «У мира творения». То есть это волшебное состояние гармонии, такое уравновешенное состояние, когда мы можем принимать оптимальные или спонтанно верные решения. То есть мы чувствуем импульс. Пришла какая-то мысль, мы почувствовали импульс, и мы можем дальше двигаться, мы можем получать подсказки дальше. То есть когда мы находимся в состоянии аза, можно даже так сказать, состояние аза — это когда ты чувствуешь, как тебя ведут. Что значит «тебя ведут»? Ты близок к своему роду, ты сотрудник, чей шеф вместе, ты взаимодействуешь, да, со своими родичами, ты делаешь во благо рода, и поэтому, конечно, ты чувствуешь эту поддержку и эту силу. Но об этом мы еще поговорим в одной из следующих встреч. И вот когда мы находимся в таком состоянии, вот так чувствуются вот эти потоки. Нельзя сказать, что так человек живет всегда. Пока мы так не живем всегда. Но мы уже знаем, у нас уже есть эти волшебные мгновения, там несколько раз в день, или, может быть, даже несколько часов в день, когда мы уже вот так живем. То есть кругом мы чувствуем божественное, кругом мы чувствуем присутствие. Удивительные энергии, свете, близких по духу людей приходят те знания, которые нам нужны. И снаружи, да, то есть мы их получаем, они вот прям случайно, вроде бы как кто-то нам что-то присылает, например. И в то же время изнутри нам это так откликается, и мысли свиваются, то есть мысли дополняют друг друга. Итак, как же нам прийти к этому состоянию? И вот вы знаете, состояние аз. Это сонастройка с высшим я. И сначала остановка, сначала вот это состояние покоя. То есть это просто элементарно выдохнуть, замедлиться, прямо выдохнуть и замедлиться. А потом даже, вот сейчас у меня уже ночь и нет солнца, вот. Но тем не менее, как говорила моя дочь, когда еще была совсем маленькая, солнышко есть всегда. Просто иногда его не видно. И это действительно так. Так вот, мы представляем солнце как бы над собой или около себя, как перед собой, как удобно, да? И делаем вдох солнышком. Давайте сделаем все вместе. Это будет полезно всем, понимаете, особенно сейчас. Вот освоив вот такое простое упражнение, я прежде чем мы будем делать, я расскажу. Я, честно сказать, не помню, когда оно ко мне пришло. То есть это было очень давно. И, может быть, практика была другой, немножко, да. Вот я ее сделала для себя, как мне удобно. Вы докрутите ее для себя. И вот недавно я вспоминала, когда я вообще начала практиковать. Вот так вот, ну, чтобы регулярно. Не от раза к разу, а чтобы регулярно. И вы знаете, я вспомнила, когда у меня уже был ребенок. И вот это вот бывает, когда ребенок приболеет, и мама начинает искать. Так как я, не знаю, веданием своим понимала, что лекарства мне здесь не первые помощники, прямо скажем, я начинала искать другие пути и возможности. И одно из них — это как раз и было дыхание солнцем. Кроме этого, можно сделать практику подарок. То есть можно наполниться солнышком и потом подарить тому человеку, которому сейчас это нужно. В данном случае это, вот, я начинала с того, что я помогала своим детям. Я училась быть берегиней. Это так открывалось мое женское ведение. Это, ну, как бы уже женщины, я думаю, меня очень хорошо сейчас понимают. И вот однажды я обнаружила такую вещь, что я почувствовала недомогание. Ну, прямо скажем, я заболевала. И решила, что я буду это простое упражнение делать каждый час. Просто я вот посмотрела на часы, сколько времени. Ну, как говорится, надо же отлежаться. Вот если ты заболел, то надо отлежаться. Вот. Я восстановилась в течение суток. Каждый час, надыхиваясь солнцем столько, чтобы мне, ну, как говорится, вот почувствовать до полноты такое вот наполнение уже почувствовав, понимаете? Это очень простые методы восстановления своей энергетики и помощи своим близким. И они действительно работают. Я научала потом детей точно так же дышать солнышком, играя или еще как-то. Понимаете, я вам показываю, почему оно волшебное. Потому что и с детьми можно поиграть, и оно будет работать. А самое главное, на мой взгляд, упражнение повышает энергии. А мы прекрасно знаем, что болезни — это низкие энергии. Они могут сейчас появиться, конечно, от нагнетания ситуации или всплывают какие-то вирусные программы, которые уже не соответствуют этим вибрациям. Они должны уйти, понимаете? Они всплыли, поднялись для того, чтобы их трансформировали в свет и отпустили. Да, это могут быть родовые вещи. Нужна, возможно, более серьезная работа. Но начинается все с ведания. Не потому, как это сказать, у нас спутана причина и следствие у некоторых. Да, то есть надо благодарить эту ситуацию, что она вскрылась, значит, это готово уйти из жизни. У нас есть силы это трансформировать, преобразовать и жить совсем по-другому. Понимаете? Это мое ведание. Если вам созвучно, значит, вы сейчас почувствовали радость, воодушевление. Это ваше уже ведание начинает проявляться. Вот такое ведание чудо. А сейчас мы делаем волшебное упражнение. Итак, представили солнышко. И теперь берем лучик солнышка и его как бы втягиваем, как будто бы мы в себя. Вы понимаете, как мы будем наполняться, вот как мы шарик воздушный надуваем. И вот мы просто внутрь, в себя наполняем это солнце. Итак, берем солнечный лучик И наполняемся и видим, как вот сначала вот у нас голова, потом плечи, руки, живот, ноги. Можно замереть, вот дыхание задержать и чувствуете, как банка наполняется, так сосуд, так это мы, да? И пошло дальше, даже вот мы дышим, а солнечная энергия идет сквозь нас и уходит в землю. И просто расслабление, просто хорошо. Потом мы делаем вдох энергии живы. Поставили на пол ноги, представили, что вы стоите на земле, в своем любимом месте. И через ноги втягиваем и живой наполняемся. Вот это вот наше состояние, мы активируем вот эту живу, которая в нас есть. И оно проходит и уходит вверх. Чудесно. А теперь, друзья, мы сначала сделаем практику подарок. Вот у меня нет этого слайда, но вы, пожалуйста, если вам созвучно, вы, пожалуйста, делайте. Кому нет, ну мы продолжим проведение через 3 минутки. От солнышка взяли солнечный лучик, вдохнули и руки так вот. Так, а давайте я выключу. Давайте-ка я выключу. Так, секундочку. А потом мы дальше продолжим. Почему-то это важно, наверное. Так, демонстрация экрана. Так. Меня видно, скажите, пожалуйста? Меня видно, Елена? Пока нет, я не вижу. Так, сейчас. Вас видно. Меня видно, да? Отлично. Итак, друзья, берем солнечный лучик и вот так вот между ладоней активировали, наполнили еще и представили, вот наполнили его своими самыми лучшими чувствами. Смехом, радостью, озорством, добротой, любовью. Вспомнили свой какой-то прекрасный, чудесный момент. И вот оно наполняется. Можно, конечно, руками так не делать. Можно просто, просто мысленно это делать. И вот взяли, и этот, детям я говорю, солнечный зайчик такой, волшебный солнечный зайчик. И вот сейчас сделали вдох. И представили того человека, вот увидели, кто первый придет нам в нашем внутреннем экране, вот тому и нужно подарить. И это просто такой подарок со своими лучшими чувствами, просто с выдохом отправили этому человеку. Вот эта практика, особенно если кто-то приболел, или вы знаете, что этому человеку нужна поддержка. Понимаете, это энергетическая практика. И вы можете сколько угодно таких подарков. Да, и, как говорится, от вас не то, что не убудет, а наоборот. Иногда полезно подарить самим себе. Знаете, когда будет не очень хорошо, вот бывает так вот, ну что-то как-то пасмурно на душе, и все. И вдруг раз, и как будто бы стало легко и хорошо. Как я детям говорю, это к нам вернулись наши же солнечные зайчики, которых мы запускали. Ну что ж, а я включаю опять, значит, демонстрацию экрана, включаю свою презентацию. Сейчас, секундочку. Видно экран? Скажите, пожалуйста. Да, видно. Отлично. Ой, он с первого включился. Итак, сейчас вы знаете, многие сейчас говорят об объединении, о том, что нам нужно объединяться. И я хотела бы, чтобы мы такую же простую практику, подарок, сделали для нашего круга, для тех, кто собрался. Это тоже мое ведение, что идет сонастройка. Мы сейчас узнаем друг друга, сонастраиваемся. Да? И вот такая простая практика, значит, нам поможет в этом. Итак, взяли солнечный лучик, опять также в ручках собрали солнечного зайчика, наполнили его добром, радостью. А теперь представьте, какой у нас огромный хоровод по всей нашей матушке Руси. И представьте, что мы взялись вот так за руки и в правую руку положили вот этот солнечный зайчик и с выдохом пустили его по этому огромному кругу по всей матушке Руси и даже за рубеж. И в левую руку к нам приходят такие же веселые, радостные солнечные зайчики. Может быть, кто-то неявно почувствовал, может, еще нужно попрактиковаться, но практика эта тоже действительно работает. Ну а мы с вами идем дальше. Итак, ведание – это прямое взаимодействие с человеком, предметом или событием. Это мое или не мое? Это созвучие, когда вы иногда вдруг случайно включаете какое-то видео, и вам, например, очень хорошо вы себя чувствуете от этого, вам хочется слушать, а другое видео вы включаете, там говорят что-то умное, но на данный момент, возможно, вот сегодня, да, вы чувствуете, вот сегодня мне это не нужно. И у меня даже есть такая группа для себя, куда я складываю, как бы я как архив такой, где я могу посмотреть что-то интересное. Вот. И вы чувствуете радость, вы чувствуете вдохновение, вы ведаете. То есть мы пришли уже сюда с веданием. И сейчас оно нам очень помогает вот в этот период, потому что именно ведание нам дает в жизни вот в этот период, да, как это сказать, какую сделать профилактику, да? Как, кого послушать, потому что сейчас очень важно не слушать плохие мысли, плохие слова, там, плохие видео, передачи не смотреть. И вот именно ведание нам дает понимание, что нам нужно. Итак, очень кратко повторю для тех, кто к нам, ну, не смотрел прошлое видео, что мы при изучении буквицы и вообще в жизни очень помогает метод активного познания. То есть, когда мы смотрим или просто слушаем, мы пока знакомимся с информацией, она усваивается только на 10%. Чтобы нам действительно хорошо запомнить, ввести вот эту информацию и сонастроить, главное, с собой, со своим веданием, да, мы начинаем записывать или зарисовывать главное, а самое главное, мы начинаем записывать свои мысли, свои собственные мысли, которые идут. А далее желательно со своими собственными мыслями прожить хотя бы один день. То есть посмотреть, где это встречается в жизни, как мы это... как это проявляется, через какой у нас опыт уже в связи с этим был. А когда мы делимся с другим человеком, например, в семье обсуждаем или с близкими, да, то, что нам открылось, у нас идет еще усвоение еще на 30%. То есть получается практически 100% мы можем взять информации. А сейчас я вам покажу, как дети реагируют на буквицу и то, что они ведают. Ладушка Гордеева. Буквица «Добро» с крылышками, потому что она ангел, веселая, солнечная, радужная. Она полетела в теплые края вместе с грачами. Вот, пожалуйста, ребенок написал про добро. И она, ладушка, да, уже точно ведает, что это такое, что добро, его вот, оно как птица, оно летает. Вот. То есть его становится все, когда мы его дарим, его становится еще больше. Вот такое оно удивительное, да? А Рома Курчавых, это уже молодой человек, по-моему, 10 или 11 лет. Вот гора в виде добро, да? И вот для него добро — это кому-то помочь. То есть опять архетип воина, защитника, да, что он помогает. Я делаю доброе дело, кому-то помогаю. Вот это уже мальчик подрастает, у него вот такое видение, да. И это прекрасно, когда вот у молодого человека уже идет вот такое открытие. Татьяна Кабицкая. Добро. Вот посмотрите, какое оно огромное. И здесь я, для меня вот лично пересекается и с родовым древом, да. Сколько в наших родах накопилось этого добра, любви, возможно, нерастраченных чувств, каких-то, когда не смогли выразить. Просто не было такой возможности в силу тяжелых жизненных обстоятельств, войн там и прочих вещей. И когда вот мы получаем вот такие подсказки, что самое главное, что самое ценное в нашей жизни, да, вот сколько добра, делайте добро, творите, живите в этом. Опять же, это приходит людям изнутри. И когда мы об этом просто сказали, это, ну, одно ухо влетело, в другое вылетело. Когда же мы это прочувствовали, как первую любовь, это нас, с нами остается на всю жизнь. Василина Окунева. «Любовью творятся добрые дела, и в добро превращаются. Вот у нее возник такой образ, да, что мы как будто бы садим, как семечко, а из него вырастает очень-очень много. То есть это для нее так открылась буквица «добро», так она понимает это в своей жизни. А еще хотела показать тоже Татьяна Кабицкая-Ткаченко «Добро шагает по планете». Вот здесь вообще очень интересный рисунок, потому что действительно сеются, вот прям видно, как сеются семена добра. И посмотрите, цветы выросли очень необычно, они закручивают новые сферы. То есть когда мы с добром отдаем в мир, то вообще что-то мы даже и не понимаем, мы забыли уже, ушли. А что там происходит, да? А там происходит самое главное. Произошло взаимодействие с новыми энергиями. И новые энергии дали вот такие ростки, которые уже начинают процессы, идут сами дальше. Так, я продолжаю. Влада Заболоцких. Вот это буквица глаголи. Так вот она три образа даже изобразила. Потому что, ну, для нее глаголи, наверное, вот так вот открывалось, открывалось и открывалось. То есть, понимаете, иногда буквицу мы вообще проживаем вот на детском курсе 3 дня одну буквицу. Но бывает иногда даже этого мало. Вот она прямо идет и идет, эти ведания открываются, и знания льются таким потоком просто. И, как говорится, про доброе дело говори смело, да, вот это тоже про буквицу глаголи, что сейчас время пришло и говорить, и показывать про то, что может быть, и это может быть с каждым человеком. Вот такая, вот такие проявления, такие образы буквицы глаголи открылись, это у одного человека, и они вот разные, да. Тоже ее рисунки, это буквица добро, и один рисунок, и другой. То есть сначала это идет вот такое расширение человека, когда вот оно, процесс просто запустился, и он уже дальше идет сам, и события дальше совершаются сами. И опять мы видим родовое древо, где говорится, ну, как это сказать, я думаю, вы сами видите, да, то есть проявляется уже лик. И как мы можем получить наследство, то есть наслед, опору, когда мы творим добрые дела, когда мы созидаем во благо рода. И вот еще интересное. Василина Окунева, у нее тоже прошел процесс, она не могла про буквицу есть, и вот не открывался никак образ. И она рассказывала, писала просто в нашей беседе, что она с мамой стала делать куколку, обережный круг, и вдруг все открылось самым простым таким вот образом, простым, что это же все наша жизнь. Это все 5 стихий, с которыми мы соприкасаемся, взаимодействуем, постоянно живем. Мы так уже к этому привыкли, что уже даже и не замечаем. А ведь это все и есть наша жизнь. И вот Влада Заболоцких дает такой удивительный ответ. Буквица «Есть» — это действительно, это такой явный мир, каким мы его хотим видеть. И нам нужно его сделать своими руками, проявить. Соединить 4 элемента стихии со своими добрыми и светлыми мыслями. И мысль, как луч, высветит в пространстве то будущее, на котором мы сфокусированы своими делами и словами. И новый мир приходит к нам только нашими руками. Поэтому за мыслями своими нужно следить, творя новое пространство. Мы творим этот мир через свитие сотворения с помощью разных стихий, мыслей, идей, чувств. И у каждого сформируется свой неповторимый узор судьбы, проявленности субъективной в объективном мире. Вот такие чудеса происходят. То есть размещает человек один рисунок, а у других открываются дополнительные грани видения той же самой буквицы. Понимаете, вот такое свитие начинает происходить. И вот я хотела сказать, что для тех, кому актуально, кто хочет с нами попробовать прожить, пожалуйста, вот наберите «Семейная школа буквицы», открытая группа, и у нас до набор 2 еще группы мы можем взять. Вот, это «Взрослые дети вместе» и «Буквица живопись», вот, которые, кстати, будет вести Влада Заболоцких. И вот еще удивительное, я прямо захотела, чтобы передать это детям. То есть Василина Окунева тоже пишет, так, наверное, говорил ее дедушка или папа, да. То есть, что это буквица глаголя. Дела должны совпадать со словами. Слово сдержать. Не говори попусту. Каждое слово должно заканчиваться на кончиках пальцев. Поэтому думай, что говоришь. Образ такой пришел. Отец говорит дочери, как лес заботится о нас, кормит, тепло дает. А тем и мы отвечаем ему, давай сажать будем деревья, лес растить, восстанавливать, его тем самым благодарить. Так еще мой отец делал, всегда заботился о лесе. Отец передавал мудрость, сын понес ее дальше, своей дочери передал мудрость. Его слова заканчиваются на кончиках пальцев, то есть в его делах. Это и есть глаголи «передавай мудрость и действуй согласно мудрости». Тогда будет созидание, будет мудрость в движении. Вот еще раз говорится о том, что действительно буквица — это о жизни, о разных жизненных событиях. И желательно делать такие действия, которые приведут не только к здравию телесному, душевному, но которые как бы вот на многие годы вперед такую опору дадут, да? Вот к таким действиям желательно подходить. Хотела вам вот показать еще рисунок Милены Новиковой. Мне сегодня захотелось слово «вера» написать вот так. Мы, буквица нам не еще чем нравится. Там не было ошибок. То есть у нас вот сейчас язык поковерканный, очень много правил. Это как раз говорит, и он очень трудно дается. Родной язык, а посмотрите, он один из самых трудных в школьных предметах. Почему? Потому что очень много надо запоминать, и непонятно, почему от этого взялось, откуда это взялось, почему такие исключения, почему такие правила вообще иногда несуразные. Это как раз и показывает то, что что-то здесь не так. А мы будем смотреть, что же так. Так вот, буквица, чем мне нравится. Какой ты хочешь образ заложить, такой ты, и такие буквицы ты и пишешь. Понимаете, вот слово «вера» мы можем написать самыми разными вариантами. И вот здесь Милена Новикова изобразила приближение к небесному, к божественному. Посмотрите, переход, вот это наша эволюция, да, то есть движение по спирали, и постоянно буквица «Ижа» одна за одной, и вмиг, да, то есть «Ижа» — это перерождение, причем оно очень быстрое, это миг, это мгновение, и ты уже другой, совершенно другой. И когда мы, вот буквица «Ядь», да, то есть «Вера» через буквицу «Ядь», это круг проявления, то есть это как волшебный клубочек прямо с неба или от рода мы берем, и он нам показывает этот путь, путь духовный, то есть ты это четко знаешь, ты это ведаешь с такой силой, потому что ты чувствуешь поддержку и опору рода, и ты понимаешь, что это не только ты делаешь, это род через тебя делает. Итак, верить себе, доверять себе, своей чуйке, своей интуиции, учиться этому, смотреть глубже, что кроется за другими словами, не пустые ли они, не лукавые ли они. Вот что такое вера, да, то есть смотреть и чувствовать, и внутри прямо утвердить, остановиться и вот это наше хорошее слово, да, крепко слово мое, будет по слову моему, да будет так. Вот это уже ведь все наши обороты древние, которые утверждали, что будет именно так. Но когда мы такие вещи произносим, тут, конечно, и ответственность. Сначала надо подумать, что мы утверждаем, а потом уже укреплять это на земле. Вот, чтобы это от наших слов, а тем более действий, не было разлада, а был только лад, понимаете? Ну а мы продолжаем. А так, секундочку, ага. И вот еще я хотела, здесь рисунок, он может быть не очень такой яркий, но постарайтесь, пожалуйста, приглядеться. Это буквально вот было на этой неделе. Понимаете, рисунки, они же не просто так. Вот я уже с участниками рисую не в первый, даже не во второй раз, и рисунки всегда приходят разные. То есть я думаю, что они появляются как будто в пространстве, то, что нужно именно сейчас для этого времени. Вот прям для этих дней, так сказать, для этой ситуации. И вот Станислав Токарев, буквица «Есим». значит, мужчина плывет на лодке. Этот чудесный опыт переживания состояния есть просто волшебно. Хочу поделиться с вами, чтобы вы это почувствовали. Слава родным богам нашим светлым и предкам нашим мудрым. На пути восхождения со временем оборачиваешься и видишь, что еще год назад ты был совсем другим. Когда идешь по пути, которому призывает тебя твое сердце, понимая промысел Всевышнего, так хочется вознести ему свою искреннюю благодарность. И я очень захотел. Род и предков наших славим, они с нами всегда. И вот к рисунку, к образу буквицы Есим. Плыву я на ладье по реке против течения, силой мысли. И передо мной появляется огромный камень преткновения. Когда-то давно в молодости я был пред ним. Он меня не пустил. Но я смекнул, что вода его обходит, значит, есть путь. И я усилием воли прохожу его. И передо мной открывается божественная картина. Аз Есим, на ладье стою в пространстве бесконечности и любви, на глади воды, переливающейся серебром и золотом, и в ней отражается верх. Это состояние переживания Всевышнего и Его любви. И я вознес благодарность. И из сердца пришло чувство, что вверху, то и внизу. Далее Станислав писал, что он в этом состоянии пребывал около 3 часов. Понимаете, да? Вот она сила буквицы. Вот оно открытие образа. И вот еще его небольшое такое стихотворение. «Явился аз, венец творения, в потоке ведает богов, глаголит истину он вправе, сияя радугой добра, познав вершины бытия. Аз есть здесь и сейчас». Это его стихотворение к первой строке, да? «Аз, Боги, въеди, глаголи, добро, есть, есим». А вот так происходит в свите. Опять Станислав Токарев нарисовал вот такой рисунок глаголи, что удивительный поток. Как я вот знаю, что многие люди, я сама тоже бывает, просто играешь музыку на каком-то инструменте, ну, от радости, от счастья, от переполняющего. Иногда просто хочется, говорится, нашему Творцу, просто вот как ребенок, да, приходит и какой-то дар приносит. И вот в таком же состоянии играет вот этот гусляр. И в это время на этот рисунок у Андрея и Милены Новиков рождается вот такое стихотворение. «Поток небесный и земной в мелодию свиваются, музыкой волшебной пространство наполняется». Понимаете, как-то все идет своим чередом, когда люди вот мыслят в одном направлении, на рисунок рождаются свои образы, стихотворения, и это дополняет еще больше образ того автора, который нарисовал рисунок, да? То есть этот процесс идет вот такого свития. И вот сейчас Людмила Алексеевна Бондарева, то есть она уже такой, ну, в возрасте уже человек, опытный, и вот она тоже с нами на курсе, она хочет преподавать буквицу в последующем в Бийске, и вот она нарисовала вот такую удивительную ладью знаний, это рисунок, образ буквицы Есим, да, то есть здесь опять же много стихий между собой взаимодействуют. И вот как раз хотелось здесь опять обратить внимание на то, что, представляете, вот человек, у нас сейчас вот много людей, ну как, не сильно много, но тем не менее, уже которые вот в возрасте, и они, вы знаете, это что-то удивительное, они приходят иногда со слезами, им начинают, вот они вот, мне даже эмоции, видите, трудно мне говорить, насколько их переполняют эмоции, насколько их переполняют чувства, что вот они сейчас это могут познавать, что они сейчас это могут открыть, передать своим внукам, оставить в своей в семье это, да, эти знания. И это вообще очень драгоценно. И еще хотела сказать, что я набираю марафон такой, ну, как бы группу на 49 дней проживания по одной буквице. Ну, и, в общем, детский курс – это на 7 месяцев, и сейчас идет у нас до набора в две группы, а это уже марафон на 49 дней. Вот. Ну, по сути, может быть, даже начнем и раньше, как наберется группа. Если у вас есть желание, оп, все, пожалуйста, присоединяйтесь и пойдем. А я перехожу к следующему. Сейчас я включаю экран. Да, все, мы вас всё видим. Замечательно. Я хотела еще показать несколько своих рисунков. Это буквица Еди. А тоже такой вот интуитивный рисунок, когда открываются потоки и идет ведание. Это вот рисунок, который родился, наверное, неделю назад. Я его назвала «Золотой путь». Так, перед ногами. Да, «Золотой путь». Восхождение по золотому пути. Это буквица «Добро», но очень часто буквица «Добро» открывается нам, ну как сказать, мы сначала, ну что-то у нас какой-то не такой опыт бывает, да, потом переосмысляем и уже трансформируем, и тогда действительно открывается возможность как энергия, да, то есть мы как какую-то ситуацию мы трансформировали, и нам открывается уже возможность как бы подняться уже на следующий уровень. То есть в любой, даже, может быть, не очень приятной ситуации есть энергия, которая как на ракете нас поднимает вверх, понимаете? И вот так мы сейчас совершаем и наш путь вот такого вот восхождения. Или иногда мы думаем, что мы, ну, как бы вот нам что-то непросто дается, но мы по-другому уже поступить не можем, уже совесть как бы нас ведет, да, и делая что-то для других, мы прежде всего опять обретаем энергию для собственного подъема. Вот такой какой-то глубокий у меня рисунок возник. Да. Еще хотела, сегодня не особо относится буквица червь, да? Вот она как черта с одной стороны, но она и полная чаша. Полная чаша, и мы можем выбрать любое. Вот на данный момент сейчас перед нами стоит, перед каждым, это сделать просто свой выбор. Сделать свой выбор, и от этого выбора будет зависеть очень многое. И здоровье, и дальнейшая жизнь, и не только наша, а наших детей и так далее. Поэтому лучше выбирать лучшее. То, что будет на годы и на десятилетия приносить благо. Это вот тоже мне хотелось бы сказать. Особенно обратите внимание, у кого есть эта буквица, да, буква Ч в фамилиях. Потому что это вот, знаете, выбор как черта. То есть нужно провести уже черту и для себя сделать выбор. Вот я дальше живу вот так, потому что вот так я уже больше жить не хочу. И действительно наши мысли очень быстро потом материализуют, когда выбор настоящий. Так, еще хотела показать, это тоже вот этой недели рисунок, как мы открывается наша многогранность сейчас, понимаете? То есть только мы начинаем соприкасаться с высокими энергиями, и сразу у нас идет расширение. И оно, ну, вот просто цветом показано, да, то есть, что оно разное. Но этот рисунок, он у меня еще не закончен. Волновые идут процессы, и как-то он еще будет у меня еще продолжаться. Но также хотела сказать, что мы и с людьми вот по созвучию соединяемся точно так же. То есть к нам притягиваются именно те люди, какую частоту, или в данном случае цвет, да, мы изучаем. А вот этот вот рисунок, это тоже у нас одна из будущих наших тем, но почему-то мне сегодня захотелось, может быть, для кого-то это будет небольшое значение. Этот рисунок показывает то, что мы можем творить через образ. Когда мы все вместе создаем единый образ, когда мы его наполняем энергией, вдруг получается, вот знаете, как цепочка ДНК. То есть наши рода нам дают силу на свершение. Это отведание идет опять же. С кем я могу взаимодействовать на данный период? С кем это будет оптимально? Как я вообще вижу себя в этом проекте, к примеру? То есть это вот такое вот, чему нам нужно еще учиться. То есть объединение, да, но оно только на высоких энергиях. И тогда вот идет помощь рода, и вырастает совершенно новое древо. Но оно как новое? Это как продолжение, это как новое развитие, понимаете, того же самого древа, вот, новая энергия. Ну а сейчас я бы хотела зачитать сказ. А вот еще последний рисунок, он у меня просто в закладочке был. Значит, это буквица «Оук». Открытие потока вот такого огромного, то есть мы вот столько сейчас идет энергии, и вот такой вот ребенок, человек, да, сидит, а вот столько, вот такие вот идут потоки, вот столько может мы можем принять, если мы захотим, да, так надо принять через душу. Буквица Оук нам говорит, это душа буквица. Открой свою душу, открой свое ведание, и тебе все придет. Понимаете, мы уже умеем как бы переключать немножечко, сейчас себя надо. Как-то если немножко провалились, как Мюнхгаузен, за волосы себя вытягивать, спокойно относиться, не ругать себя, что да, дело житейское, да, у нас еще пока не все получается идеально, но я учусь, я стремлюсь, я вот познаю буквицу или там занимаюсь какими-то другими духовными практиками, и значит все получится. И вытягивать вот так вот себя, переключать прямо на новую волну, понимаете? Так. Итак, а теперь сказка. Сказ про буквицу Еде. «Скажи, Виеста, а зачем человек рождается и живет?» — спросил Радамир. «Человек рождается и живет, чтобы познать мудрость небес, ведать Бога и сотворять вместе с Ним на земле. А как мудрость познать?» заинтересовалась Ладушка. «Перво-наперво буквицу постигать. Наши предки в буквицу суть жизни и мироздания вложили. В ней мы много ответов на свои вопросы найдете». «А еще как?» спросила Ладушка. Девочке на руку села красивая бабочка. Ладушка боялась ее спугнуть. Замерла и любовалась красивыми крылышками. «Бог всегда с нами. Каждому человеку Он подскажет путь жизненный, подведет людей нужных, даст ответы на вопросы. Важно их правильно задать и научиться Бога слышать и видеть повсюду, даже в маленькой бабочке». Виеста поднесла руку, и бабочка, перебирая своими маленькими лапками, забралась к ней на ладонь. Ее тоже создал Бог. Все в природе взаимосвязано и священно. Только человек может создавать или разрушать. И наши предки говорили: «Человек есть ас, боговедующий. И были наши предки великими созидателями. Просто так ради потехи ни природу, ни бабочку не губили. Ценили и берегли то, что им Бог дал. Старались это приумножить, род свой укрепить, по совести жить. Потому жили они долго и радостно, были здоровы и счастливы». «А как узнать, что я правильно живу?» спросил Радамир. «Если на душе твое светло и ясно, и если тебе петь хочется, и дело твое спорится, значит, правильно живешь», — ответила Виеста Радамир и повернулась к Ладушке. «Если цветы твои цветут буйным цветом, а в доме твоем лад и порядок, зайти к тебе в гости хочется, и как в перину радости окунуться, значит, правильно живешь». Дети улыбались всей душой. «Это ведь важно знать человеку, что идешь правильной дорогой, не плутаешь, не мыкаешься. А как понять, что ты неправильное действие сделал или свернул не в ту сторону?» — спросил Радамир. «Каждый человечек хоть раз в жизни ошибался да обманывал. Может, и не со зла, думая, что так лучше будет, а получалось хуже. И вот от этого потом душе как-то, как кошки скребут. Случалось ли такое?» — спросила Виеста. «Да, бывало, обидел или обманул близкого человека, а самому плохо, душа болит», — подтвердил Радамир. «Вот и ответил ты на свой вопрос. Если душа болит, значит, не туда пошел. Надо прощения попросить, да на светлую, счастливую дорожку вернуться. Всякое в жизни бывает. Главное — вовремя остановиться. Лукавство и обман даются легко, а расплачиваться приходится самой дорогой ценой. Доверие, любовь, уважение, счастье теряешь, а с ними и здоровье. Да, хорошо, когда совесть чиста, «Легко, привольно дышится», — сказал Радомир. «И песня как будто сама поется», — подхватила Ладушка. А Вьеста продолжила свой сказ. «Чтобы Бога познать, время нужно. Вы не торопитесь, живите и радуйтесь. Сердце открывайте и жизнь постигайте. Душа вас приведет к познанию Бога, а дух укажет верный путь. Льется поток благодати с небес, на земле воплощается, с потоком душевным соединяется, цельный круг мудрости проявляется». «А что такое цельный круг мудрости?» — спросила Ладушка. «Например, родилась у тебя идея красивый стул смастерить или сарафан шить. Если человек никогда подобного не делал, вряд ли получится красиво, да ладно, верно?» «Верно», — подтвердили дети. «Что вначале сделать нужно?» — спросила детей Вьеста. «Посмотреть, как батя с деревом работает, поучиться, затем самому инструмент освоить, потренироваться», — сказал Радомир. «Посмотреть, как мама сарафан шьет, мерки снять, раскроить, 7 раз отмерить и только 1 отрезать», — перечислила Ладушка. «Вот видите, какие вы мудрые», — Вьеста погладила детей по головкам. «Все верно говорите, ведаете. Приходит время, когда вы все это освоили, готовы к работе своей приступить. Со старанием да вниманием. Пора идею в жизнь воплотить, на земле утвердить. А как воплотил, любуешься трудом своим, на душе радость и благодать. Цельный круг мудрости прошу, впереди новые идеи, задачи интересные. Связала мудрость небеса и землю и воплотилась через человека». И в заключение я хотела бы сказать еще раз про ведание. Понимаете, чтобы познать буквицу или другие знания, которые были в наших родах, вот вы сейчас я читала, и, возможно, вам это чувство знакомо всем, что мы как будто бы погружаемся в это пространство. Ну, то есть вот если хорошая книга, например, да, и мы как будто бы раз и оказались в этом пространстве. Мы же территориально находимся дома, но тем не менее мы как будто бы там. Вот здесь примерно то же самое. То есть сонастроиться. Сонастроиться с теми знаниями, с той информацией и сделать вот такое вот упражнение, войти в состояние потока, да, покоя сначала. Упражнение, как мы сегодня делали, подышать солнышком. Сонастроиться и войти в это состояние. И все откроется. И просто дать руке возможность рисовать. И просто записывать мысли, которые пойдут. А они пойдут, это точно. Ну вот так то, что я сегодня хотела сказать про ведание. Я думаю, что на этом можно закончить первую часть. Благодарю. Хорошо. Майя, итак, как я поняла, что ведание – это не только буквица «Веде», но, собственно говоря, все 49 буквиц, все, что вложено в это, да? Это здорово. И все-таки у меня возник вопрос такой, да. В наше пионерско-комсомольское время говорили: «Знание – это сила». Так вот, хотелось бы знать, в чем сила знаний? Знание, оно хорошо, особенно когда мы его прожили, и свои мысли у нас как строили, скажем так, в свой мир. Как я уже говорила, прописали мысли свои собственные, как мы это видим, где мы это видим в жизни. То есть, понимаете, как бы мы заземлили это, мы в свое пространство или в свое мироощущение эти знания ввели. И вот оно тогда тоже уже превращается в наше ведание. Мы с этим уже начинаем жить. А некоторые люди вот что-то прочитали, например, и у них вот такой принцип, они вот уперлись, и вот мы только так. А ведание, оно плавное, оно меняется, это как мудрость, это ведание, оно очень близко к мудрости, оно потихонечку накапливается. Вот я так чувствую, я так ведаю. Понятно. И еще по поводу вот чувствования, да, и ведания. Вот я знаю, что в казачьем спасе есть прям целое направление по развитию чуйки. Чуйка. И вот они вкладывают в это, мне кажется, несколько другой смысл. Это вот, знаешь, вот когда что-то происходит, вот он рубит в бою шашкой, да, и он понимает, что он повернется, и сейчас там будет именно враг. Он туда махнет, и он там оказывается действительно. Вот это вот чуйка, да? Или все-таки это ведение? Что это? Ой, здесь, наверное, очень трудно нам границы расставить, где интуиция, где чуйка, где ведание. По сути, они очень близки, понятия, да? Я, вот мое мнение, что это мы все говорим об одном и том же, очень близком. Ну, это как, знаешь, если мы сейчас начнем говорить о любви. То есть есть ведь и материнская любовь, есть и любовь мужчины и женщины. Это же все любовь, но оно ведь совершенно разное. Здесь примерно то же самое. То есть это все наше ведание, это все наша чуйка, это все наше какое-то там шестое чувство. Оно есть. И каждому человеку открывается столько, сколько его нужно. И вот таким, тем, кто в спасе, да, и у них очень большая чуйка, чтобы такие дела они могли делать. Понятно. Ну а что касается веры, я поняла, что это состояние. Да, для меня это состояние. Но когда еще не было вот книги «Сказочная буквица», и когда я только писала сказы, мне, как любому человеку, мне хотелось какой-то поддержки. Вот, и я обращалась к нескольким людям, потому что тогда еще мой путь в буквице только начинался, и я думала, может быть, кто-то мне подскажет, может быть, у меня будут соавторы там или еще как-то. Но не сложилось. Не сложилось, наверное, так должно было быть. У каждого свой путь, они занимались в это время своими, другими, не менее важными делами. Но здесь был мой выбор. И однажды я произнесла, ну что же, я буду делать так, как мне Бог на душу положит, вот так, как я ведаю. Да, я много училась, я собирала знания, я трудилась в течение 2 лет, чтобы это все реализовалось. Но все это время у меня было такое чувство вот веры такой, ну я не, даже я вам передать словами не могу. То есть у меня не было ни одной мысли, что этого не будет. У меня была задача, что еще мне надо сделать, чтобы, ну, какие шаги, да, чтобы это осуществилось. Вот рисунки, например, в первый раз в книге здесь возникли, открытие образа через рисунок. Вот тогда, пожалуй, я испытала, наверное, но опять почему? Вот мы сегодня говорили о добре, и мне прямо хочется сказать, за мою жизнь были разные случаи, когда я делала, ну, наверное, так все делают, ничего тут такого страшного нет, шла против своей совести в какие-то моменты. И это как было как маленькое предательство себя. И это было, потом я переживала все, но для чего? Вот когда я была уже, когда я готовила книгу, да, к выходу, у меня уже внутри вот это вот, что я не предам более себя. Я просто уже не могу от этого отказаться. Вот это тоже грань веры была. То есть мне надо просто идти вперед. Вот это вот состояние силы духа, которое близко к нашим. Вот, ну, я не могу сказать, что я шла к этому как на войну, там, да, и говорили, что нам отступать там некуда. Вот это вот примерно, но все равно очень близкое. Просто мне надо это сделать, и я пойду и буду делать так, как мне Бог на душу положил, так, как мне дается, так, как я понимаю на данный момент. Буду понимать лучше, буду ведать лучше, значит, я перепишу. И люди мне подскажут, да, что вот там можно лучше сделать, и вот там можно что-то добавить. Вот это нормальный процесс роста. Благодарю, я, наверное, немножко увлеклась, но какое-то такое животрепещущее для меня был вопрос. Благодарю, Елена. Ну и на этом я предлагаю закончить первую часть эфира, собственно говоря, и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем и ждем от вас, уважаемые слушатели и зрители, на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 22 октября 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Майя Караваева, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – подключение к потоку буквицы, выпуск 2, ведание. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Майя ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Абата Бузони. На вашем рисунке показаны потоки энергии, входящие сверху и уходящие вниз. А у мужчин и женщин схема вхождения и прохождения энергии одинакова или нет? Вот видите, как интересно. Вы на моем рисунке увидели одно, я на этом же рисунке увидела другое. Я думаю, что у всех людей есть потоки, которые входят сверху и идут вниз, и также, которые идут снизу и идут вверх. Как они идут у мужчин и у женщин, я предполагаю, что, возможно, они различаются. Вероятнее всего, я так ведаю, что они различаются. Как именно они различаются, я вам хочу сказать, я в этом вопросе не специалист. Вот, ответить, ну, как бы, как они там, по каким они местам проходят, я не могу. Благодарю за вопрос и за ваше видение интересное моего рисунка. Ну, насколько я понимаю, что все-таки женщина, так как больше относится к земной стихии, да, то и почему женщинам юбки-то носить показано? Потому что вот это как раз земная энергия, она еще по физике мы знаем, да, торсионные вот эти вот поля завихрения юбка создает, и женщина, получается, больше энергии принимает вот от земли, да. А мужчина – это, говорят, дух, да, это духовность. Я так думаю, что мужчине свойственно, наверное, принимать божественные вот эти энергии веды. Хотя все мы люди, и мужчины, и женщины, мы человек, и мы устроены по тому принципу, как нас устроили. Одно дело, что для кого больше полезнее – и кто что выполняет по своему предназначению, мужское и женское. Вот это да. А так у нас, собственно говоря, структура-то похожа. А, да, здесь я бы тоже хотела сказать два слова. Вот понимаете, вот я совершенно согласна с вами, Лена, но опять же, кто какое предназначение выполняет? Вот если я выполняю предназначение, мне идут солнечные практики, они же мне идут, то есть я как-то взаимодействую, получается, и с солнцем тоже, и знания мне идут. Поэтому я тоже задавала себе такой вопрос, с чем же я больше взаимодействую, с землей ли, или я с солнцем больше взаимодействую, вроде бы как солнце — это больше мужское. И здесь для меня вот пока нет однозначного ответа. Но есть хорошее выражение. Если тебя Бог такой создал, значит, ты ему именно такая и нужна. И оно мне помогает в жизни. Вот, благодарю. Ну, я так думаю еще, что наши предки, они все-таки были очень мудрыми. И даже сама одежда, она сама за себя говорит. У мужчин штаны, да, у них все это они носят перекрыто. А у женщин юбки, простор. Вот я, исходя даже вот из этого, тоже не входя в какие-то тонкости, подробности и так далее. Там, у женщин длинные косы, космы. У мужчин все-таки он стянуты, волосы чем-то. Ну что ж, хорошо, пойдем дальше. Ирина Моднова. Скажите, пожалуйста, как избавиться от негативной программы и как защититься от зла с помощью букв? Я понимаю, с помощью буквицы все-таки. Если говорить и защититься... Ой, давайте так, два вопроса, да? Первый, как завершить вирусную программу? Вирусные программы есть у нас у всех. Ну, я, по крайней мере, тех людей, вот, с которыми я встречалась, я предполагаю, что они есть у нас у всех. Это нормально, потому что мы, наши души, выбрали воплотиться именно в это время. Значит, как я завершала? Сначала, как мы понимаем, что идет какая-то вирусная программа, она повторяется. Ну, то есть она обычно проявляется в быту. Она повторяется, и мы ее как-то можем отловить. Вот что-то какое-то негативное событие. А почему? Если посмотреть, почему оно проявилось, да? Если вот посмотреть, а точно так же было и у родителей, точно так же было у бабушек и дедушек. То есть вот она, пожалуйста, вот мы ее уже увидели. И тогда очень хорошо просто взять, например, и начать рисовать. Просто вот закрыть глаза, какой карандаш возьмет, и вот всю просто вычеркать вот это вот напряжение. Может быть, за раз оно и не получится, но тем не менее. И мысли, слова, обрывки слов, с чем эта программа была связана, с чем, как она вот действовала, да? Какие слова. И когда у вас эмоциональный накал выйдет, тогда уже можно с этим работать. Вот подсказка терапии, например, можно написать письмо с прощением, если это нужно. Можно написать сказку, просто всех действующих лиц в сказку обратить. Да? Но сказка не иллюзия, а сказка как инструмент, чтобы найти другие выходы. Потому что мы часто не видим то, что, ну, вот то, что нас эмоционально сильно завело, мы не видим других выходов. Как можно сделать по-другому? Да? Вот. И потихоньку применять практики. Можно делать вот эти писанки, то есть изжигать это все, чтобы ушло. И как, опять же, нам надо словами сформулировать. Вот тут мы только подходим к тому, как мы формулируем словами. А словами мы можем формулировать, во-первых, спокойно, когда вот эмоциональный накал снят, и утвердительно. То есть мы себя останавливаем. Мы же в быту, да, и мы не боремся с собой, но где-то мы немножечко учимся тормозить. Давайте простой пример приведу. С мужем случается какая-нибудь одна и та же ситуация, и жена уже вот для нее уже как красная тряпка, она начинает уже вот просто нервничать там и все такое прочее. Ну, например, из-за посуды. И в какой-то момент там все, тормози, как говорится, на педаль газа нажимаем. Я что, с ним из-за посуды живу? Вот я что, буду так всю жизнь теперь из-за этой посуды там портить? Как я могу по-другому? И вот тут мы начинаем уже применять слова. Я сама решила быть с этим человеком. Я могу с ним договориться. Мы можем с ним услышать друг друга. Если вы не можете это сразу сказать, да, себе, тогда хотя бы сначала прописывайте. И потихонечку, не ругая себя, маленькими шажками идем вперед. Но это вот я самый простой пример привела. Елена, напомните мне, пожалуйста, второй вопрос. Ну, второй вопрос, это скорее был не вопрос, а, наверное, направление. С помощью букв. Как вот это все можно делать с помощью букв. Ну, собственно говоря, ты уже ответила, да, что нужно прописывать, проговаривать, создавать образ. Да, создавать образ уже другой. то есть более благодатный, какой вы хотите, чтобы был в вашей жизни? Благодарю за вопрос. Еще, да, еще вот вторая часть вопроса. И как защититься от зла? Как защититься от зла? Бережный круг, который мы можем создать, это вот женщина, это наша, как это сказать, наша задача — учиться быть берегинями. И, например, мы можем… Давайте бережный круг сначала. Мы сегодня делали солнечную практику. Кто с нами не делал, тот сейчас будет присоединяться. Вот на основе его, на основе этой солнечной практики есть бережный круг. Значит, бережных кругов минимум получается у нас 9. Сначала мы делаем бережный круг вокруг себя, затем мы делаем бережный круг вокруг себя и своего мужчины, но надо сказать мужа, мужа, а не какого-нибудь там мужчины. Пускай он сначала на вас женится, а потом уж вы будете вокруг него делать бережный круг. А затем мы делаем бережный круг как бы по всей, по периметру нашей квартиры, например, где мы живем. И там мы уже видим внутри деток, которые у нас с нами вместе живут. Если ребенок с нами не живет, как, например, наш старший сын, я его с нами и не представляю. Я отдельно ему вот посылаю солнышко, мою веру в него, мою любовь, то есть вот таким вот образом. Вот. Итак, значит, мы первый круг делаем на уровне головы, второй на уровне сердца, третий на уровне, значит, как половых органов. Это первые три круга для себя, потом также три круга для двоих и также три круга для семьи, так скажем, для дома, для семьи. И вот у меня, например, мышка. Вот я подышала солнышком, наполнила вот так солнышком, и женщины делают против часовой стрелки. Три. И мы видим, как это солнце пошло вокруг. Вот оно, первый круг на уровне головы, второй круг на уровне сердца, третий круг на уровне половых органов. Дальше я представляю своего мужа и делаю расширение идет, и я делаю уже вокруг нас двоих. Хорошо, если вы используете молитву, можно делать молитву. Если вы используете какие-то слова, которые у вас передавались, значит, вы добавляете свои слова. Когда я сделала еще три круга, получается, я еще делаю расширение и делаю бережный круг на всю нашу квартиру, на все наше пространство, представляя детей уже внутри. Когда вы, например, находитесь на работе или еще как-то, просто отстраниться эмоционально от ситуации, опять сконцентрировать солнечный сгусток, назовем его зайчик, да, и вокруг себя просто сделать этих несколько кругов и войти в самому состояние, вот просто вот отойти от этой ситуации, понимаете? Быть немножко наблюдателем, сказать себе стоп. И оно уже, когда мы включены в ситуацию, идет отток энергии. И мы принимаем на себя всякие там слова, там и лярвы, там и все-все остальное. Как только мы спокойны, в состоянии покоя, кто прошлую передачу не смотрел, может, кстати, посмотреть, это вот будет как раз про это полезно, находиться в состоянии умиротворения. Это само по себе уже сбережение нашей жизненной энергии. А сейчас это очень важно. Ну вот могла, как постаралась ответить, чтобы это было полезно для многих зрительниц и ваших семей. Хорошо, Майя, это замечательно. Я думаю, что быть берегиней своей семьи, создавать вот это обереговое пространство, это очень важно и нужно для женщины. И вот эта вот волшба ежедневно какая-то небольшая, это тоже очень здорово. Но тут ведь нужно разобраться, что подразумевается под злом. Ведь если мы возьмем это слово и разберем его по буквице, получится очень интересная вещь. Ведь смотрите, З, земля, люди, оное. Да? Или, люди, подожди, люди, подожди. Да? Или если мы возьмем З, мы его можем написать как дзело, то есть большой поток. большой поток чего-то, да? Да. Чтобы, опять же, в чем расширение для нас? Какая задача для нас в этой ситуации? Может быть, нам пора становиться сильнее? Может быть, нас таким образом учат? Вот это же тоже может быть такое. Согласна со мной, Лена? Да, вот. И то, что это божественное, оное, он, как ты говорил, да, божественное. То есть это получается, что идет просто обучение людей на земле или в потоке чему-то оного. А если ты будешь защищаться от этого и ставить защиту, как ты думаешь, что будет тогда? Не навредишь ли сам себе? Вот входить в состояние покоя, вот следить за своим состоянием, даже буквица АС, да, как мы говорили на прошлой программе, и отслеживать свои мысли и эмоции, когда тебя не могут зацепить. Вот, может быть, возможно, сила-то здесь как раз? Полностью согласна. Полностью согласна, потому что случайных ситуаций не бывает. Она дается, каждая ситуация нам дается для нашего роста. Или как подарок уже. То есть прошли какой-то определенный. Вот знаете, сейчас идет действительно каскад переходов, то есть они очень быстро идут, задачи меняются. Вот. И когда мы проходим что-то, бывает уже такое вот раз, и как подарок какая-то ситуация. Вот думаешь, вот ума бы не хватило даже помечтать о таком, а оно взяло и свершилось. Как-то само собой. Вот я еще такое заметила на новых энергиях, когда проходишь определенный вот такой вот этап. Так вот, мы и получаем то, что зло-то получается, его и нет как такового. Преодолевая препятствия, ты получаешь силу. Получается, что пора отходить от дуальности. Как говорится, да, пока Иванушка дурачок был дуальным, все разделял на добро и зло, он был дурачком. А как только научился каким-то большим, да, расширение у него произошло, получил опыт, да, прошел те уроки, которые ему нужно было, и глядишь, и царевичем стал. Вот так примерно и мы. Хорошо, идем дальше. Александр Иванов спрашивает: что значит «со» по буквице? Совесть, собеседник – это совместно. Я считаю, что это «я» – совесть, «я» вещаю совместно, «я» – вместе. Я очень люблю вот это вот «со», потому что я сейчас вот говорю, да, «созвучие», «со-творчество», «со-бытие». То есть это такое объединение для меня лично, как я это понимаю, когда я нахожусь вместе с другими людьми, вот как бы мы, и вместе с нами Бог или род. Включается родовая сила вот этого круга, и силы действительно прибывают, и возможности. И я вот говорю, вот невозможно додуматься или помечтать, или там головой как-то дойти, а находятся совершенно другие пути. Вот для меня «со» — это огромная сила. И вот вы тоже о чем пишете, мне тоже это созвучно, что уже люди начинают это чувствовать, понимаете? Это ведь энергетический как бы сгусток, и мы это чувствуем, наполненность вот этой приставочки волшебной. Да, поэтому наше с вами «со-творчество», «со-единение», оно даст плоды. Благодарю за вопрос. Как говорится, ура! Ура! Ро Раима спрашивает: составляли ли вы слова из буквиц, и какое, на ваш взгляд, из созданных слов наиболее энергетически заряженные получились? Есть ли очищающие от негативных программ слова из буквиц, и какие есть ваши? Вот наши слушатели так и просят какой-то волшебный рецепт сегодня. Да. Для меня волшебным, самое главное для меня было волшебным разобрать свои фамилии. Я как-то вот почему и включила вообще вот это действие в книгу «Сказочная буквица», потому что я это делала сама. Я разбирала по фамилиям сначала вот. А буквицы можно же разными путями написать. И какого я, как говорится, роду племени. И вы знаете, было очень интересно. Я открывала для себя кто, что, какой род, что мне дает. Представляете? И вот у меня такое было, если я не испытываю чувство радости и какого-то внутреннего такого вот спокойствия, так вот, что я прям хорошо сделала, я буду искать. И вот так вот у меня был такой момент, когда я искала, я думаю, вот чего-то мне не хватает, вот что-то в этой мозаике еще вот мне какого-то пазла мне очень не хватает. И когда я вспомнила девичью фамилию моей бабушки, и там была буквица «Шта». А «Шта» — это как щит, это защита. Все, мне так стало хорошо. Я поняла, кто меня защищает, если мы сегодня про это говорим, да? Какой род меня защищает? И кто является моими защитниками в данном случае? Кто мне дает? Я знаю, кто, какой род мне передает знания, понимаете? Вот, в основном, то есть рода все помогают. Вот это было для меня такой колоссальную значимость имело. Но это был, опять же, процесс такой, он не был, ну, по времени он был растянут. А вообще я люблю писать какие-то для меня важные слова, даже, может быть, это в план какой-то на день, но какое-то дело мне надо сделать, и я раскладываю по буквице это слово, и оно сразу мне дает подсказку. Как бы вот... Что, о чем это вообще, да? Вот, а язык у нас волшебный. И сколько бы мы слов не употребляли, это бездонно. Пока еще мы еще только набираем, где какую буквицу заменить, чтобы раз, и там совершенно другой смысл открылся. Это для меня волшебная любимая игра. Благодарю за вопрос. Ну, я соглашусь с тобой, Майя, что действительно. Прописывая слова буквицей, раскрывая наш язык через образы, мы обогащаемся, мы соединяемся с нашими предками, с нашей родовой структурой, да? И что самое главное, вот от негативных программ слова, какие-то очищающие из буквицы, я считаю, что самое главное, вы не сквернословьте и не употребляйте слов, которые неуместны в нашей жизни, в повседневной и вообще со своими близкими рядом находясь. Вот в этом и будет сила, наверное. Вопросов, Майя, больше нет. Светлана, напиши мне, пожалуйста, в чат, будут ли еще вопросы. И если же вопросов не предвидится, то я предлагаю подвести итог. И как полагается по нашей доброй традиции – сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Да, вот Светлана написала, что все на сегодня. Так что передаю тебе микрофон для завершительного, заключительного слова на сегодня. Да, я благодарю всех за... Благодарю Народное славянское радио за эту удивительную возможность общаться, проявляться, глаголить. Я вот, знаете, столько говорю, и все время еще что-то хочется сказать. Вот сегодня мне еще хочется показать, вот, может быть, маленькие такие. Сейчас идет работа над вот такими карточками, чтобы с детками играть. Сказочная игровая методика нарождается. Представляете, какое чудо? То есть игры с буквицами, но простые. Так, чтобы можно было в каждой семье там 3 минуты и организовать игру, на следующий день другую, чтобы деток увлечь буквицей. Вот. И вот я приготовила показать, и вот сейчас только, как сказать, вот глаза упали туда. Потому это такой процесс, который... Он все время, творчество все расширяется и расширяется и расширяется. И когда мы начинаем, открываем себе вот это ведание, мы уже действительно не можем уже жить на старых энергиях. Нам уже это просто неинтересно. А там нет ни ресурса. Там потребительство, какие-то шаблоны, да, это уже все прошлое уже, прошлая эпоха. А когда мы открываем свое ведение, когда мы открываем это чудо познания изнутри, соединение со своими родами, когда наши рода нам начинают подсказывать, да, вот вот это мы начинаем все возрождать. Это такой удивительный процесс творения своей собственной жизни. И вот как рассказать про то чудо и волшебство, вот я вам уже через рисунки показывала, да, и рассказываю, пытаюсь вот вам и через сказки. Вот. Я желаю всем нам, я верю и ведаю, что все вернется, что и буквица вернется в наш мир. Вы помните еще с прошлого нашего эфира, мы держим этот образ, когда буквица вернется в нашу систему образования. Просто мы говорим такие слова утвердительно. Когда буквица вернется в нашу систему образования, в жизнь она уже в нашу вернулась. Посмотрите, сколько много людей интересуется, сколько уже много книг, сколько много авторов, и каждый вносит свое зерно и свою лепту. Поэтому я рада быть частью этого удивительного процесса. Я рада, что все мы здесь сегодня собрались, и с каждым эфиром все буквицы все будет больше и больше, ведания будет все больше и больше. Поэтому чудо происходит прямо здесь, и мы его творим своими руками. Благодарю вас за созвучие, за сотворчество и до новых сказочных встреч. Благодарим и тебя, Майя, за этот добрый, светлый эфир. Я напомню нашим слушателям, что тема эфира сегодня была «Подключение к потоку буквицы. Выпуск второй ведания». Мы завершаем эфир. Сегодня мы продолжили разговор о буквице и узнали, в чем разница знания и ведания, что есть сила веры, как находиться в единстве с божественной частью, со своей собственной, и услышали сказ Майи про буквицу «Веди». Сегодня по одному из календарей 22 октября 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, Светлана Большакова следила за чатом, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире «Из жизни Народного славянского радио». Слушайте и смотрите нас на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Следите за анонсами, оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Пора просыпаться.